Вчера утопили в Берлине, вот так как коммунисты смолчат сердцы. Много русских гонов и пелич горды, вот спили с чистами опасницу империю. Пусть мотел, ты прибежь на морелу. На свистке и жопе по шпиле. Послакал, сбежал, машина коммуниста. И здесь на нее обела нас обугист. Послакал, сбежал, машина коммуниста. И здесь на... Пока он бежит от нас, коммунист, это сейчас.